Глава 10. «Как ты?» – расслышала я сквозь невнятный шум в ушах смутно знакомый голос. Приоткрыв глаза, я несколько минут пыталась сфокусироваться на склонившемся ко мне лице. «Петрана». Женщина обеспокоенно вглядывалась в меня, держа в руке стакан с водой. Медленно, поведя глазами, я поняла, что нахожусь в библиотеке. Похоже, в том бессознательном состоянии, что я была, мое тело инстинктивно привело меня в то единственное место, где мне было хорошо. Но вот, чтобы я заходила в библиотеку, я не помнила. «Петрана, как я здесь оказалась?» «Профессор Лакшан столкнулся с тобой около библиотеки, ну и занес тебя куда ближе было. Что с тобой произошло, Тай?» Вопрос, заданный с таким участием и сочувствием, прорвал плотину и так с трудом сдерживаемых слез. Я захлебывалась плачем и кашлем, бормоча что-то невнятное. Руки женщины мягко обнимали меня, прижимая к себе, даря уже забытое ощущение тепла и поддержки. «Боги, разве я многого прошу? Но почему? Почему он меня даже слушать не стал?» «Потому что он эльф». Раздавшийся за спиной голос заставил меня резко замереть и напрячься. Медленно повернувшись, я столкнулась с сочувственным взглядом профессора Лакшана. Сжавшись, я ожидала волны обычного презрения, насмешек, но мужчина молча и просто смотрел на меня. «Не обижайся на него, Тейлисан. Он неплохой эльф, но сейчас он просто струсил и дал слабину. Мы слишком разные. Демону никогда не понять гнома, а дроу — дракона. И пусть мы все разумны и даже в некоторых случаях схожи, но природа нашего естества определяет не только физиологию, но и психологию. Оборотень, каким бы цивилизованным ни был, остается зверем, а вампир всегда с радостью отведает крови. И мы такие, как есть». «Но почему? Я не понимаю!» Беспомощные слова сами собой вырвались из самой глубины сердца. «На самом деле все очень просто. Первый его порыв – взять к себе домой и ввести в семью. Был именно его той самой сутью у Фаниэля, в которой еще есть место доброте и благородству. Но среди эльфов такое уже давно не практикуют. Увы, они привыкли проявлять благородство к несоплеменникам несколько иначе. Деньги, драгоценности, политические браки. Правильнее всего, с их точки зрения, было бы выдать тебя замуж за какого-нибудь полукровку или устроить выгодный союз. А будь ты мужчиной, тебе бы отсыпали золото и дали бы поместье где-нибудь подальше. Или отправили бы послом-гномом». Тут я не сдержала истеричного смешка. Про их взаимную любовь разве только оды еще не слагали. Но ввести в рот — это очень важно. А еще важнее, что при этом в тебе нет эльфийской крови. Ну, разве самая малость? А рот у Фаниэля очень древний и могущественный. Причем, кроме него и Эвиниэль, прямых наследников нет. Точнее, не было до тебя. Ты третья в роду, и если с ними что-нибудь случится, все перейдет к тебе, пусть и формально. Формально? Неужели ты действительно думаешь, что эльфы позволят тебе править ими? Фыркнул мужчина. В лучшем случае тебя быстро выдадут замуж. Но сейчас не об этом. Пойми правильно, у Фаниэля есть и враги, и завистники, и просто жаждущие сплетен и наживы. Как только пронеслась весть о его поступке, на него тут же все ополчились. И пусть правитель эльфов его друг, но помимо него там куча советников, знатных персон, а есть еще и супруга и дети правителя, которые не особо ладят с Фаниэлем. Его не было в Академии всего 3 дня, и за эти дни он подвергся на родине настоящей травле за то, что сделал. Ведь тот амулет был важен не для эльфов. При этом расплачиваться будут они. А потом он приезжает сюда, и ему нашептывают про тебя гадости. В Академии работают тоже живые существа, многие из которых не упустят случая поддеть его. Слишком уж велик его статус и уважение среди остальных. Уфаниэль не понял, что ректор просто пытается помочь ему как другу. И, наконец, думаю, он и правда уверен, что так для тебя будет лучше, что ты возьмешься за ум и докажешь, чего стоишь. «Докажу?» — мой голос сорвался на визг. «Он ничего мне не объяснил! Он не позволил мне объяснить, что со мной происходит! Я ничего никому не смогу доказать, профессор! И я не нуждаюсь в подачках!» «Телисан!» — обескураженно прошептала Петрана. «Не говори так! А как? Как мне говорить, Петрана?» Я отшатнулась от них. «Меня травят в Академии студенты, насмехаются преподаватели, а мои силы перестали мне подчиняться. Я просто не выдержу здесь!» Запал как-то иссяк. «Я сбегу!» Очередная вспышка душевной боли, словно солью сыпанули на кровавую рану. «Не могу больше выносить!» Инстинктивно потянулась за единственным спасением, моим льдом. Моя защита от внешнего мира и его злобы. Призвала его, потянула на себя, закутываясь, как в одеяло. На меня снова накатила волна, но на этот раз она была иной. Холодной, спокойной. Я начала погружаться куда-то, ощущая, как холодеют пальцы рук. Мой лед, он вернулся. Как же с ним хорошо! А в следующую секунду меня обожгло. Горячее пламя охватило тело. А издалека послышались крики. Но именно это привело меня в сознание. «Телисан! Телисан, ты меня слышишь?» С трудом разлепив веки, я поняла, что нахожусь на руках профессора, который почти с испугом вглядывается мне в лицо. «Хр-та!» Голос почему-то был хриплый. «Слава богам!» Выдохнул мужчина. «Ну и напугала ты меня!» «Простите!» «Да ладно!» Отмахнулся он, а потом вдруг прищурился. «А скажи-ка мне, Телисан, и давно с тобой начало такое происходить?» «Что именно?» Безэмоционально поинтересовалась я. Сейчас после выброса наступила апатия. «Даже не знаю, как объяснить». Серые глаза прищурились. «Ты не чувствовала холода? Твоя кожа стала сереть и от ногтей покрываться ледяным узором?» «Мой лед? Он стал появляться с момента прибытия в Академию. Ну, может, не сразу?» «Понятно», — протянул профессор. «Кажется, я понял причину, по которой твоя магия стала для тебя недоступной». «Что? Что вы хотите сказать?» «Что, кажется, понял причину твоих проблем. У тебя очень необычная сила, Телисан. Я, признаться, никогда такого не видел. Ты не произносишь заклинаний, не магичишь, но твое тело вдруг стало светиться голубым и резко снизило температуру, а ты уходить в некое состояние сродни коме, в котором прячешься от боли и чрезмерных нагрузок. Твой лед, он одновременно блокирует и душевную боль, и магию. Чем тебе хуже, чем чаще ты его вызываешь, тем меньше магии тебе доступно. Тебе необходимо научиться контролировать свои чувства, иначе твоя сила всегда будет проигрывать перед твоей сущностью». «Сущностью? Профессор, как это может быть сущностью?» Я уже ничего не понимала. «Так же, как у оборотней, их звериная часть, в тебе сейчас происходят сходные процессы. Правда, я пока не могу понять, откуда в тебе это. Никогда раньше не сталкивался с таким проявлением. Но послушай, Телисан». Мужчина вдруг повернулся ко мне и серьезно посмотрел в глаза. «Ты мне нравишься. Я вижу, что ты добрая, искренняя, благородная. Ты сильная и необычная. И я бы никогда не предложил тебе, если бы Уфаниэль от тебя не отказался. Но я хочу, чтобы ты стала моей ученицей. Я обещаю, что помогу тебе разобраться с твоей сущностью и обучу всему, что умею сам. Я буду тебе помогать и защищать. Ну как, ты согласна? Будешь моей ученицей?» Он выжидательно смотрел на меня, а я только хлопала глазами. Неужели? Это был такой шанс? Но я уже боялась кому-то поверить или довериться. Еще одно предательство, и я, скорее всего, просто перережу себе вены. «Соглашайся, ты ли сам?» – прошептала Петрана. «Профессор Лакшан – прекрасный преподаватель и благородный человек. Соглашайся!» Улыбнулся профессор, как мне показалось, немного смущенный оценкой Петраны. «Что ты теряешь? Сбежать всегда успеешь», — улыбнулся он. «Хорошо», — прошептала я, чувствуя невероятное волнение. Глупая надежда опять подняла голову, а сердце забило сильнее. «В последний раз», — пообещала себе. «Спасибо за доверие», — проговорил мужчина. «Значит так, на завтра я тебе от занятий возьму освобождение по состоянию здоровья. А потом у нас очень удачно выпадает выходной. И еще бы следующую неделю тебе не ходить на лекции». Пробормотал учитель, но я уже его почти не слышала, купаясь в эйфории. «Профессор, а вы не забыли, что следующая неделя сокращенная?» Вмешалась Петрана. «Там 3 дня только учиться, а в субботу бал по поводу начала нового учебного года». «О, забыл!» Смущенно улыбнулся мужчина. «Но это очень хорошо. Будет больше времени позаниматься. Итак, ты или сам, думаю, лучше будет, если ты останешься сегодня здесь. В библиотеке есть небольшая запасная спальня. Там и переночуешь. Завтрак тоже сюда принесу. Отдохнешь. А завтра мы с тобой начнем тренироваться. Идет?» Я только усиленно закивала. На такое я даже не надеялась. Но потом пришло осознание одного момента. «Профессор, а откуда вы знаете о моем введении в рот и артефакте?» «От Уфаниэля», — совершенно спокойно ответил тот. «Помнишь, мы тогда встретились в библиотеке? Вот я и расспросил его. А у него настолько накипело, что просто не смог все сдержать в себе, вот и рассказал. Правда, я дал клятву, что больше никому не расскажу, но ты же не считаешься, да? Да, и Петрана все знает, а больше никто, не волнуйся». «Ясно», — пробормотала я, не зная, как реагировать. «Ну что, Петрана, покажешь ты или сам комнату?» «Конечно, профессор, не волнуйтесь». «До завтра». Мужчина попрощался и оставил нас вдвоем с Петраной. Я еще пребывала в некотором ступоре от произошедшего, не зная, как себя вести и что делать дальше. «Идем, Тейлисан, покажу тебе комнату», — улыбнулась Петрана. «Не покой, конечно, но переночевать можно». «Спасибо, Петрана, за все». «Да не за что. Жалко, что больше ничем помочь не могу», — покачала головой женщина. «Только ты не переживай. Первые 3 курса здесь всегда такие. А вот отсеют половину на первой сессии, так и не до глупостей будет. Сейчас кровь бурлит, бахвалится, да статус себе пытаются повысить. Ты ж старшекурсников еще не видела? Они в другой части академии живут. У них и общежитие свое, и корпуса, да и высшая аристократия, и взрослые нелюди тоже отдельно, а эти либо совсем бедняки, которые молчат да боятся всего, либо детки разбогатевших торгашей, что избаловали их в усмерть. Потерпи, вот начнешь справляться с магией, так они сразу приползут». «Мне не нужно, чтобы они ко мне приползли. Я просто хочу, чтобы они от меня отстали». «Боюсь, этого точно не будет. Слишком уж ты необычная». «Я-то?» — я не сдержалась смеха. «Мышь серая, иначе не назвать. Да тут 2/3 девиц краше меня». «Ты и ты, не спорь. И дело не во внешности. Ладно, вот комната. Ты отдыхай, а утром я принесу тебе сюда завтрак. Думаю, профессор Лакшан раньше обеда не появится. У него занятия, так что мне пока в архиве поможешь». «Конечно, Петрана! Ну и хорошо. Отдыхай, девочка». Оставшись одна, я еле доплелась до небольшой ванной комнаты и привела себя в порядок. Да, лицо красное, глаза опухли, соленые дорожки стянули кожу, а губы искусаны в кровь. Красотка! Умывшись и стащив с себя платье, я рухнула на диван. Сил не было, мыслей тоже. Глаза сами собой закрылись, уводя меня от проблем и зла этого мира. Я потянулась и улыбнулась. Как же хорошо. Тепло, сухо, удобно. А главное, спокойно. В впервые с момента, как я переступила порог Академии, не боюсь наступающего дня. И все благодаря профессору Лакшану. Возможно, это глупо, но я готова была практически молиться на него. И даже если потом он меня обманет, он дал мне такую необходимую передышку. Утром я бодренько потопала в ванну, мурлыча себе под нос. Как же хорошо! Доброе утро, Петрана! Я улыбнулась, увидев женщину в комнате. Ты, Лисан, как спалось? Замечательно! Искренне улыбнулась я. Вот и хорошо. А я тебе завтрак принесла. Спасибо. Так ты кушай. А я побежала. Сейчас книги выдам и приду. Покажу тебе архив. Угу. Пробормотала я, засовывая в рот бутерброд. Есть хотелось жутко. Вчерашние срывы не прошли бесследно, и теперь организм требовал возмещения ущерба. Так что поднос я очистила быстро и завалилась обратно на диван ждать возвращения Петраны. Впрочем, ждать пришлось недолго. Готово? Ну и хорошо. Пойдем. Я впервые попала в святая святых библиотеки. Узкие коридоры, пыльные архивы, бесконечные стеллажи книг. Я чуть не замурлыкала от удовольствия. Какая красота! Да я тут жить согласна! Под конец Петрана завела меня в какую-то совсем дальнюю комнату, напрочь заваленную пылью. А в конце комнаты неожиданно оказалась дыра, через которую виднелась еще одна зала. Но стеллажи там почему-то лежали на полу. Странно. Летом в академии проводили ремонт, пояснила Петрана на мой удивленный взгляд. Этаж очень хорошо тряхнуло, да так, что часть стены обвалилась. Пока расчищали, убирали камни, пока наложили заклинание защиты, в общем, сюда руки так и не дошли. Разберешь сама, ладно? Сначала эту комнату, а потом можно переходить и туда. А вы уже смотрели, что там за книги? Да мне как-то некогда было. Пожала та плечами, а я только удивленно брови скинула. И как так можно? А вдруг там какие-то ценные рукописи были? Или уникальные издания? Да, там ничего ценного нет, усмехнулась женщина, заметив мою реакцию. Этот архив старых учебников и курсовых работ. Просто тут в свое время студенты практику проходили, да, и пошутили так своеобразно. Замуровали свои опусы, заложили, так сказать, основу академии. Там макулатура десятилетней давности. Но, правда, много. По-моему, курсов 8 свои труды пожертвовали. Так что отбирай сразу то, что можно в мусор. А там лучше еще одно хранилище для редких книг сделаем. Понятно. Петрана, мне б ведро и тряпку. Возьми в кладовке рядом с комнатой, где и спала. И Тейлисан, поговори с профессором. Негоже магу с тряпкой. Хотя в данном случае по-другому нельзя. Книги – материал хрупкий. Прекрасно. Я только головой качнула и отправилась за ведром и тряпкой. Чистить тут ого-го, но прежде всего необходимо разобраться. Я и сама не заметила, как втянулась. Вот уж не думала, что буду получать такое удовольствие от уборки. Хотя, по правде сказать, уборкой это назвать было сложно. Где-то уже через полчаса я сбегала к Петране за бумагой и ручкой и началось. Протереть полку, написать табличку, отряхнуть книгу, поставить на полку. Попутно я решила завести каталог. У Петраны был журнал, куда она вписывала, кто какую книгу, когда взял, когда отдал. Но мне захотелось структурировать все и завести общий каталог. А еще я взяла толстую тетрадь, в которую решила выписывать все, что покажется мне интересным, важным и нужным. Нет, не сейчас, конечно. Чуть позже, когда закончу с уборкой и кое-как начну управлять своими способностями. Я возилась в архиве, напивая себе под нос и раскладывая книги по полкам. История, травничество, алхимия, практическая магия, зельеварение, бытовые заклинания, заклинания эльфов, магия драконов, расы. Я так увлеклась, что даже не заметила, как пришла Петрана. «Ого, ты молодец!» — с улыбкой похвалила она. «Думаю, как раз до праздников разберешь эту комнату». «Я постараюсь». «Да не волнуйся ты, все у тебя получится. Пойдем». Я попросила принести обед сюда. Я так поняла, что профессор Лакшан решил дать тебе время, да и остальным поостыть не мешало. Он объявил, что тебе стало плохо, и он прописал тебе постельный режим и восстанавливающие зелья. Срок приема 5 дней, так что до следующей недели ты свободна. Ох, я только выдохнула, не зная, как благодарить мужчину, но мысленно уже молясь за его здравие всем богам. За обедом шла неторопливая беседа. Петрана пообещала в первый раз сходить вместе со мной к казначею Академии за зарплатой, а еще разрешила читать абсолютно любые книги и даже брать из них к себе в комнату те, которые не из закрытого архива. Но кто сказал, что я не могу делать себе записи? Так за беседой время пролетело незаметно, и появление профессора стало неожиданностью. «Отдыхаете?» — улыбнулся он. «Да», — кивнула Петрана. «Присоединяйтесь». «Нет, спасибо, я уже пообедал. Ну что ты, Элисан, готова покорять вершины?» «Конечно». «Тогда, если уважаемая Фария Петрана не возражает, первый урок мы проведем здесь». «Конечно. Малые читальные залы все свободны. Можете выбрать любой». «О, прекрасно. Мы тогда займем 9-й». «Хорошо. Вам что-нибудь еще нужно?» «Думаю, я и так знаю те 3 заклинания, что сейчас больше всего нужны Тейлисан», — улыбнулся Лакшан. «Ну что, девочка, пойдем делать из тебя великого мага». Вместо ответа я вскочила с места. «Проходи, садись, где тебе удобно», — мягко улыбаясь, предложил профессор Лакшан, наблюдая за мной с каким-то добрым интересом. Во всяком случае, мне именно так и показалось. Я быстро осмотрела комнату, прикидывая, что значит его «удобно». Читальный зал библиотеки представлял собой обилие столов и деревянных стульев к ним. А тут, да, похоже, эти милые читальные залы исключительно для преподавателей и особо важных персон. Комнатка была квадратная и небольшая, но при этом просто потрясающе комфортная. Во-первых, цветовая гамма. Никаких ярких, давящих или раздражающих цветов и расцветок. Чисто белый потолок с белым карнизом. Стены обшиты светло-золотистым шелком, одна из которых сплошь увешана картами. Почти под потолком расположились 4 крупных кристалла, излучающих дневной свет. Узенькое окошко завешено белоснежной шторкой, а тяжелые бархатные портьеры подвязаны плетеными шнурами. Весь пол покрывал шоколадный ковер с коротким ворсом, а около камина, отделанного песчаником, был брошен еще один, даже издалека манящий своей мягкостью. Прямо напротив окна расположился длинный и широкий стол с 8 стульями вокруг него, обитыми темно-коричневым сатином. На столе стоял еще один кристалл, видимо, чтобы регулировать освещение по желанию. Узкий пенал с пустыми полками притулился в углу. Рядом расположилась тумбочка с ящиками, а еще поодаль стоял шкаф, нижнее отделение которого можно было запирать на ключ. Напротив камина стояли 2 кресла и круглый деревянный столик между ними. Небольшая софа расположилась у двери, а рядом с ней еще одно кресло и торшер. В противоположной стороне еще одна тумбочка, на которой стояли кувшин, пара графинов и 4 бокала. «Ну как, нравится?» Все еще улыбаясь, поинтересовался мужчина. «Очень!» Я просто выдохнула это слово. «Профессор Лакшан!» «Так, стоп!» Он взмахнул руками. «Тейлисан, давай договоримся. Я взял тебя в личные ученицы, и это предполагает определенное доверие и близость. Поэтому прошу, когда мы не на людях, называй меня просто учитель или Софиор. Я буду звать тебя Тай. Идет?» «Да, учитель». Я кивнула. Назвать его по имени у меня язык не повернулся. Но вот учитель... Нет, не так. Учитель. Ему очень подходило. Ну вот и хорошо. Я попросил Петрану зарезервировать нам эту комнату. Будем заниматься здесь. Книги тоже можно оставлять тут же. Никто не возьмет. «Думаю, это будет удобнее нам обоим, чем если бы ты ходила каждый день ко мне в кабинет». «Это точно». Пробормотала себе под нос, но, похоже, он услышал. «Куда ты хочешь сесть?» «За стол?» Ответ прозвучал несколько вопросительно, но учитель не обратил на это внимания, а спокойно прошел вперед и начал выкладывать из незамеченной мной сумки какие-то книги и тетради. «Итак, Тай, прежде чем заниматься заклинаниями, давай попробуем разобраться с твоей проблемой. Садись за стол». Велел он, а сам продолжил выкладывать вещи. Достал свечи, потом налил в стакан воды, за ним последовали сушеный цветок и перо. «Расслабься». Он сел напротив. «Ты все это можешь. Кстати, я был просто поражен, когда узнал твой спектр сил. Ты знаешь, что ты практически универсал. Не представляю, как такое вообще может быть. Только если у тебя в родственниках отметились все расы, причем не дальше, чем дедушки и прадедушки». «Да?» Я с сомнением покосилась на него. «Именно. И, честно говоря, я думаю, что твоя проблема носит скорее психологический характер». «Вы хотите сказать, что я истеричка?» «Такого я от него не ожидала». «Нет, конечно. Ты не забыла, что у тебя полная амнезия? Это ведь тоже не шутка. Еще неизвестно, что ее вызвало. А тут очередной стресс. Так что может быть бесконечное количество предположений. А еще мне кажется, что твои силы вступили в конфликт друг с другом. Ведь пока ты пользовалась эльфийской магией, проблем не было, ведь так?» «Да», — растерянно пробормотала я. «Вот. Потом добавилась человеческая. Тут тоже все нормально было. Но когда ты попыталась увеличить их количество, да еще на фоне нервного напряжения произошел сбой, и какая-то одна из способностей вышла в основные, блокируя остальные. Скорее всего, из тех сил, что обычно принадлежат наименее эмоциональной расе. Похоже на правду». Я только кивнула. Версия, предложенная профессором, казалась самой правдоподобной, и чего уж скрывать, самой оптимистичной для меня. «Кстати», — заинтересованно посмотрел на меня мужчина, «а что ты сама чувствуешь, когда происходят подобные блокады и спонтанные выбросы?» «Холод», — не задумываясь, ответила я. «Чувствую, как внутри образуется лед и покрывает меня всю. Он несет спокойствие, уверенность и бесчувствие». «Ого, первый раз такое слышу. Очень странно. Лед, говоришь?» «Тай». Его голос внезапно охрип. «А ты сама холод любишь или зиму?» «Нет», — я уверенно покачала головой. «Я люблю тепло и дождь», — твердо произнесла я и тут же замолчала. «Странно. Откуда у меня такая уверенность? Но ведь и правда холод — это не мое». «А что?» «Ничего», — выдохнул он, потирая лоб и натянуто улыбаясь. «И чего он так испугался?» «Неважно, просто подумал кое о чем. Но этого просто быть не может. Да и не похоже. Ладно, давай приступим. Закрой глаза, расслабься. Вспомни, что было на столе. Представь эти предметы». Обучение началось.